Еще раз о любви. Попробуй повтори. И что не говори. Все снова о любви. Еще раз о любви. Попробуй повтори. Ведь это все любовь, морковь.